и голубые огоньки бус не радуют ее. Она откладывает их в сторону. К грустным мыслям прибивается только грустный, а к веселым — веселый. Зачем ей сейчас какие-то бусы? Пальцы Динки нащупывают завернутый в носовой платок старенький футляр. Это очки Никича. Она взяла их себе на память, когда он умер. Динка осторожно разворачивает платочек, достает из футляра очки, тихонько проводит пальцем по сломанной и туго перевязанной черными нитками дужке. Разложив все это на коленях, Динка долго смотрит на дорогие ей памятки. Никич. Она видит его лицо, склонившееся над книгой. Вот он поднимает на лоб очки и вопросительно смотрит на нее мигающими от света глазами. «Ну, как ты?» «Ничего. Я живу, Никич». Динка сидит посреди комнаты. Жалкая улыбка кривит ее губы. Крупные слезы падают на старый потертый футляр, на очки со сломанной дужкой. «Я помню. Я все помню, Никич». Глава 15. Ночь идет. С бешеным лаем срываются спавшие на террасе собаки. Динка поспешно прячет свои вещи и задвигает ящик в угол. «А чтоб вы пропали, скаженные черти! Ну, чего сорвались, як на злодея?» — слышится возмущенный голос Марьяны. Динка выходит на террасу. Собаки, смущенно виляя хвостами, укладываются на крыльце. Динка всю зиму не видела Марьяну. И теперь, глядя на молодую еще, но изможденную женщину с темным отчипком на волосах, Динка вспомнила, как увидела Марьяну в первый раз, такую веселую, красивую, в вышитой рубашке с яркими бусами на шее. С тех пор прошли годы. Марьяна с Ефимом жили дружно, но хозяйство их было маленькое, бедное. Свиней они не держали. Около хаты, обнесенной тыном, бродило несколько кур. Да на лугу Арсеньевых паслась низкорослая коровенка. Жилось трудно. Особенно трудно стало во время войны. И Динка с сожалением смотрела на потемневшие, словно прибитые ветром и дождем, щеки Марьяны, на стертые от работы руки, выглядывавшие из вышитых рукавов, на голубые, словно выгоревшие от солнца, глаза. «Марьяна! Здравствуй, Марьяночка!» Марьяна ставит на стол кринку с молоком и, обтерев фартуком лицо, крепко целует Динку, оглядывая ее со всех сторон. «А ночи подросла ты за зиму! Я ж тебя с осени набачила! Ефима спрашиваю, а он только рукой машет. Какая, говорит, была, такая и осталась. Ну, ясное дело, мужик не то, что бабы. А на мой погляд, вытянулась ты, як тая рябинка, только дуже худа. Ну, шо зробиш, як теперь война? Настоящей пищи людина не получая. Ось я тут тебя молочком отпою», — ласково говорит Марьяна, и глаза ее оживляются прежними молодыми искорками, за полными губами блестят белыми бусинками зубы. «А я и вчера, и сегодня все ожидала, прибежит моя Динка поздороваться. Не, что-то не бежит в этот раз, мабуть, у Федорки загостилась». Быстро-быстро болтает Марьяна, как горох сыплется у нее слова, и, как будто подтверждая каждое свое слово, на ее живом, помолодевшем лице также быстро сменяются выражения радости, заботы и горя. «Ох и проклята же эта война! Оборони, Боже, что на свете делается! Ефим в городе был, думал, мышка с ним до дому поедет, а она и вовсе сегодня не возвернется, бо раненых навезли столько, что класть негде. Лежат солдатики прямо во дворе, у кого голова обвязана, у кого руки, у кого ноги. Казала мышка, чтоб Ефим ночевал у вас, он потемну придет». «Бедная мышка опять насмотрится всяких ужасов», — озабоченно подумала Динка и спросила. «А где же Ефим? Остался в городе?» «Да нет, он давно приехал. Сейчас, мабуть, на селе, бо там такой слух прошел, шанашпан будет коров продавать.